Горькая участь коллег. Если честно, я просто сбежал из дома. Все равно в том состоянии ничего путного сделать было бы невозможно. Имеется в виду пейзаж. Я ему был просто противопоказан. Начал бы непременно настаивать на своих поправках, полез бы на рожон, чтобы доказать свою правоту, и все бы точно испортил. Когда я уже был в прихожей, опять зазвонил телефон. Я поторопился выйти, точно опасался самого себя. На лестничной площадке, пролетом выше, у окна кто-то стоял. Мне показалось это подозрительным, но проверять свои подозрения не захотел. Запер на два поворота двери и побежал вниз, не оглядываясь. Входившая днем в полную силу весна к вечеру как-то пасовала, уступая недавней вполне законной промозглости. Зима как бы просвечивала сквозь верхний еще не окончательно высохший слой. Одет я был, скажем прямо, не по погоде, в светло-серый, почти белый плащ. Через час бесцельного шатания по центральным переулкам продрог в буквальном смысле до костей. Но прятаться в тепло все же не спешил, отодвигая от себя блаженную минуту согревания. Было в подобном самоистязании что-то целительное для моих, давших слабину нервов. Как бы очевидная демонстрация справедливости общеизвестного совета «Охолони». Я и правда охолонул. В прямом и переносном смысле слова. Злость по отношению к девчонке совершенно прошла. Сейчас как-то стала очевидной ее правота. Или, точнее будет сказать, ее право требовать от меня того, чего, собственно, она и требовала — внимания, благодарности, заботы. Любой мужчина на моем месте оценил бы ее щедрость. Да что любой, я сам еще какое-то время назад считал бы, что побывал на небесах. Какое-то время назад? Что же случилось? Что именно отделяет меня сегодняшнего от меня? Какое-то время назад. Я принял твердое решение не возвращаться в тепло до тех пор, пока внятно не сформулирую произошедшую во мне перемену. Прогулка моя постепенно превращалась в акт самобичевания, чтобы устоять перед соблазнами большого города, услужливо предлагавшего множество вариантов комфортного тепла, я углублялся все дальше и дальше в темные, угрюмые переулки, иногда сокращая пути подворотнями и дворами. Около полуночи наступил момент, когда я просто перестал чувствовать свое тело. Точнее было бы сказать, я перестал ощущать тело как свое. Еще минуту назад оно, кажется, подчиняло меня себе полностью. О чем бы я ни пытался думать, мысли мои неизменно возвращались к констатации очевидного. Боль в замерзающих пальцах ног и рук невыносима. И вот щелчок, и боль, не исчезая, перестает мучить меня. Она как будто тщится сообщить нечто очень важное. «Доверься мне», — говорит она, — «не рассуждай, просто доверься». И тогда я начинаю вдруг понимать ее глубоко скрытую до сих пор от меня суть. «Это и есть жизнь», — думаю я. До сих пор я считал, что боль — это вестник смерти, теперь понял, что боль — подтверждение жизни. А вслед за этой следующая догадка. Я живой благодаря... Удар был такой силы, что тут же вернул мой воспаривший дух в измученное холодом тело. Я упал в какую-то жижу. Последней моей вполне членораздельной мыслью было «Нарвался-таки, дурак». В кромешной тьме чужого замкнутого двора меня, попросту говоря, старательно и упорно забивали до смерти. Удивительно. На этот раз боли я не чувствовал. Видимо, холодная анестезия давала о себе знать. Сопротивляться было бессмысленно, поскольку били несколько человек. Трое или четверо разобрать не удалось. Единственное звуковое сопровождение — тяжелое дыхание и какое-то гомерическое сопение. Никто из бивших не произнес больше ни звука. Видимо, в какой-то момент я все-таки умер. Мощное пение птиц приветствовало меня на небесах. Тьма рассеялась, и сквозь нее обозначились серые слепые стены, а не райские кущи. Трубный архангельский бас возвестил надо мной: «Нажрался, скотина!» Я сделал попытку повернуться и посмотреть в лицо говорившему. Подо мной что-то хрупко затрещало. Ночная жижа превратилась в утренний ледок. «Бог ты мой!» Бас деформировался в тенор. «Кто это тебя так?» Этот растерянный возглас тут же вернул мне память. Судя по всему, по голове били, не слишком. Я провел языком по зубам. Кажется, все на месте. Что касается боли, она заполнила мое тело до всех возможных пределов, и, наверное, впервые в жизни я этому страшно обрадовался. Боль сигнализировала: «Ты жив!» Я засмеялся, хотя, положа руку на сердце, звуки, издаваемые мной при этом, вряд ли кто рискнул бы назвать смехом. То был какой-то странный клёкот. «Скорую вызвать?» Посторонний голос вернулся в басовые регистры. «Ни в коем случае». То есть это я думаю, что сказал «ни в коем случае». На самом деле это было похоже скорее на мычание, поэтому для убедительности я замотал головой. «Может, милицию?» Я, не полагаясь более на способность говорить членораздельно, опять замотал головой. «Что ж ты так и будешь здесь лежать?» Я снова замотал головой. Видимо, двигательные функции у меня все-таки кое-как работали. Я попытался встать, но тут же понял, что без посторонней помощи не обойтись. С невероятным трудом мне удалось развернуться в сторону сочувствующего. Это был довольно тщедушного вида подросток. Не возникало уверенности, что ему удастся справиться с задачей, которую я собирался на него возложить. И тем не менее, поскольку больше никого поблизости не было, я протянул ему правую руку. Какое-то время он просто смотрел на нее с нескрываемой брезгливостью. Рука и впрямь производила впечатление отталкивающее, грязная, с кровавыми ссадинами на костяшках пальцев. Если так выглядела рука, можно представить, каков видок был у меня вообще. Отвергнутый, я сделал еще одну попытку подняться самостоятельно, и в тот момент, когда окончательно убедился в своей беспомощности, вдруг почувствовал, как чьи-то руки подхватили меня сзади за подмышки и стали тянуть вверх изо всех сил. Сил, судя по всему, было не густо. Да и положение сзади выбрано крайне неудачно, но сам факт постороннего действенного сочувствия как будто подзарядил севший аккумулятор, и я в благодарном стремлении не разочаровать спасителя сделал, казалось, невозможное. Встал. «Проводить?» Благородство распирало его. Конечно, мне надо было бы поблагодарить пацана и распрощаться, но, сделав первый шаг, я понял, что второй, третий, а тем более десятый остаются под большим вопросом. Закачало так, что ему опять пришлось подхватить меня. Спасибо. Похоже, способность к членораздельной речи вернулась, в отличие от способности к прямохождению. Я пошарил в кармане. Деньги, как ни странно, были на месте. Помоги мне поймать такси. Хотя я глянул на часы. Они, удивительное дело, были целы. В 5 утра. Он усадил меня на какие-то бомжовские ящики, а сам выбежал через арку на улицу. Спустя некоторое время я опять посмотрел на часы. Его не было уже 15 минут. Судя по всему, мой спаситель просто-напросто слинял. Поскольку утро было раннее, начало 6-го, двор по-прежнему оставался пуст. Это был внутренний глухой двор, соединенный длинным узким проходом с еще одним точно таким же двором. Я попытался вспомнить, где именно географически это может быть. Ощущение такое, что совсем недавно я здесь уже был. Утренний морозец давал о себе знать, но теперь он не был в радость. Анестезического эффекта никакого. По счастью, ни ноги, ни руки сломаны не были, но за ребра ручаться нельзя. К правому боку невозможно даже прикоснуться, и сидеть становилось все труднее. Я, опираясь на ящик, привстал. Как ни странно, полегчало. Однако попытка шагнуть вперед окончилась плачевно. Я тут же зашатался, теряя равновесие, и острая боль пронзила бок. Пришлось сесть. Надежда оставалась только на милосердие первых утренних прохожих. Однако и она была призрачной, поскольку общеизвестно, что только крайняя спешка может заставить кого бы то ни было покинуть в столь ранний час дом. Вряд ли у них найдется достаточно времени, чтобы возиться со мной. Может, впервые в жизни я пожалел, что так и не завел себе мобильник. При моем образе жизни в нем не было никакой нужды. По крайней мере, до сих пор. Тут в проеме арки замаячила уже знакомая фигура. Мой спаситель меня не бросил. Боже, до чего я был рад его сияющей прыщавой роже. Пойдем. Он довольно ловко подхватил меня под левую руку, закинув ее себе на плечи. Поймал частника. Таксисты, суки, дрыхнут еще. Деньги-то у тебя есть? Просит пятихатку. Найдется. Во двор уже въезжала довольно задрипанного вида пятерка. Пейзаж. Что он с ним сделал? Понятно, от каких-то деталей отказался. Нет, это было бы слишком просто. В конце концов, с самого начала Холст не грешил многословием. Этим и нравился ей. Да и сказать, что картина стала лаконичнее, никак нельзя. Цвет, а особенно свет, усложнились. Опять не то. Во всяком случае, появилась какая-то дополнительная звуковая нота. Признаться, она терпеть не могла, когда в искусствоведческих статьях при описании картин пользовались музыкальными категориями. В этом сразу обнаруживается беспомощность пишущего. Но здесь что поделаешь, и ее словарь столкнулся с непреодолимыми трудностями. Пейзаж в его нынешнем варианте на самом деле звучал. По крайней мере, все ее существо буквально откликнулось на эту мелодическую вибрацию окружающего холст воздуха. Уныние как не бывало. Напротив, тело наполнило какая-то пузырьковая, на первый взгляд, совершенно немотивированная радость. Ведь на самом деле в голову не пришло бы определить пейзаж как радостный. Напротив, он был скорее элегический, с изрядной дозой драматизма. Ей в своей жизни приходилось любоваться множеством живописных видов зимы. Это и Аверкамп, и Брейгель, и Гончарова, и Грабарь, и Кустодиев. У двух последних зима, как правило, до того празднично, пышно и телесно, что, люби она этих художников более других, непременно оценила бы и прелести этого в действительности самого нелюбимого ею сезона. А неприязнь была настолько сильной, что заодно этой нелюбви доставалось и предшествующему осеннему великолепию. Сквозь пышные природы увядания ею непременно прозревался и грядущий ужас зимы. Истоки столь устойчивого, негативного отношения к времени года, видимо, скрывались в раннем детстве. Ведь сами компоненты зимы ее ничуть не раздражали. Ни мороз, ни колористический аскетизм, ни редкое солнце. И все-таки, как только в августовской листве желтый цвет прибавлялся, повода для сердечной радости становилось все меньше и меньше. Сколько помнит себя, она всегда жила ожиданием лета. Но больше всего ликовала во время весеннего кризиса, когда почковые нарывы вскрывались, окрашивая воздух нежной зеленью. По сути дела, предчувствие лета переживалось эмоционально намного сильнее, чем сам его приход. Может, если бы у нее была близкая подруга, какая-нибудь жизнерадостная, пышущая здоровьем физкультурница, способная любить все сезоны за их спортивную доминанту, она бы тоже освоила зимние виды спорта и избавилась бы от болезненно переживаемых предпочтений. Но в том-то и дело, что подруги такой, да и вообще, каких бы то ни было подруг и друзей, не было и в помине. А ведь любого это обстоятельство может насторожить. Мама, например, страшно огорчалась такой дочкиной нелюдимости. Но в том-то и дело, что пока мама была жива, им вполне хватало друг друга. Они по-настоящему дружили. Вот только Поскольку лыж и коньков в мамином детстве не было, и, следовательно, ни тому, ни другому она не научилась, компанию дочери составить не могла. А в одиночестве пролагать лыжню или выписывать заковыристые кренделя на льду представлялось занятием скучным и малопривлекательным. А вот плавать она любила и, кстати говоря, хорошо умела, и вообще страшно любила воду. Может, потому и обставляла окружающее пространство всякими морскими и океаническими сокровищами, камнями и... Тут вспомнилось, по какому поводу пришла. Глянув в сторону хозяйского тритона, она достала из рюкзака сверток, положила его со всей осторожностью на стол и размотала. Конечно, на первый взгляд они совершенно не отличались друг от друга. Та же интенсивность окраски, тот же почти размер, ее красотка, почему-то о ней думалось именно в женском роде, может, чуть меньше и изящнее. Интересно, насколько хорошо хозяин изучил свой экземпляр, чтобы заметить подмену? Поскольку в прошлый раз, она помнит, на раковине обнаружилась пыль, в руки он берет ее нечасто. Однако сейчас, уже подойдя ближе, она обнаружила отсутствие пыли. Значит, после ее ухода он брал в руки тритона. Она протянула ладони и взяла прохладное тельце. Правильнее было бы назвать эту костяную спираль домом, но поскольку обитатель отсутствовал, она как бы приняла на себя его живую сущность. В следующий же момент обнаружилось нечто, казалось, зачеркнувшее всякую возможность задуманного. Скрытый от глаз раструб раковины оказался поврежденным. Довольно большой кусок попросту был отколот. Она в растерянности поискала его вокруг глазами, как будто находка могла что-то изменить в существующем положении дел. Ясно ведь, что обмен отменяется. Но происшедшее оказалось до такой степени неожиданным, что она по инерции еще искала выход. Осколок не обнаружился. И тут, держа в руках этого несчастного инвалида, она вдруг остро, до темноты в глазах, почувствовала, что ни за какие коврижки с ним не расстанется. Она так и подумала: «Ни за какие коврижки!» и еще крепче прижала к груди тритона. Получалось, что лежащая на столе красавица и есть та самая коврижка, которой ей предстояло пренебречь. Но чтобы хозяин не заподозрил неладное, стоило бы тоже отколоть от нее кусок. А вот этого она совершить не могла. Тут следует поставить очень твердую точку, не давая ей никаких оснований размножиться. Сознательно причинить ущерб красоте было выше ее сил. Оставалось надеяться на то, что вытертую от пыли раковину еще на какое-то время оставят в покое, а когда обнаружат подмену, это уже не будет иметь значения. Почему, собственно, не будет? Да просто с некоторых пор ей совершенно не хотелось заглядывать в слишком отдаленное будущее. Пусть уж там художник сам разбирается, что к чему. Должны же и у него в жизни случаться какие-то странности. Пускай помучается. Уже на пороге она обернулась на свою любимицу и, послав ей воздушный поцелуй, вышла в ночь. Интересно, половина одиннадцатого. Это слишком позднее время, чтобы принять приглашение незнакомого мужчины. Почему-то совсем не хотелось возвращаться в свою квартиру, как-то вдруг еще более опустевшую после выноса оттуда раковины. К тому же тритон в рюкзаке придавал ей смелости, как будто взял под свое покровительство новую хозяйку. Она достала из кармана бумажку с адресом. Всего две остановки на метро. Почерк. Ну и что? Мало ли таких почерков. Ладно. На часок. Пока транспорт работает.